Предприниматель против изобретателя. Впрочем, такая фанатичная преданность своему делу, как это ни парадоксально, порой оборачивалась во вред Эдисону, по крайней мере, с коммерческой точки зрения. Главным врагом Эдисона-предпринимателя всегда был Эдисон-изобретатель. И финансовые потери от этого противостояния были огромны. Однажды Эдисона спросили, какой доход он получил от своих бесчисленных изобретений. Он ответил: «Я бы с удовольствием сказал, если бы сам знал точно». Иногда Эдисон-изобретатель даже не знал, какие деньги есть у Эдисона-предпринимателя. Вот как он вел свою бухгалтерию. В стену было вбито два гвоздя. На левый Эдисон накалывал счета своих кредиторов, на правый — счета, которые должны были оплатить клиенты. Когда он взял на работу бухгалтера, тот снял бумаги с гвоздей и насчитал $3000 прибыли. Вскоре в ящике стола была обнаружена еще одна пачка счетов, баланс — $5000 убытка. Новые поиски принесли 7000 прибыли. Любопытно и то, как Эдисон-изобретатель тратил деньги Эдисона-предпринимателя. Взять, к примеру, самый масштабный его проект – замену газового освещения американских городов электрическим. Чтобы создать лампу накаливания, способную гореть хотя бы несколько недель, он произвел около 6000 опытов, потратил $300000, принадлежавших его компании, но в конце концов вынужден был выложить на эксперименты еще $100000 из собственного кармана. Результат, правда, превзошел самые смелые ожидания. 4 сентября 1881 года в 3 часа дня была пущена в ход первая в мире электрическая станция с 6 динамомашинами системы Эдисона. Она позволила зажечь 13 тысяч лампочек, перевести на электрический привод 617 лифтов, 55 подъемных кранов и 2300 швейных машин. Акции нью-йоркской эдисоновской компании электрического освещения подскочили в цене до 3500 при номинальной стоимости $100. Вскоре Эдисон открыл фабрику по производству ламп, и за 4 года их себестоимость снизилась с $1.2 до 22 центов. Продавались они по 40 центов, обеспечивая фабрике годовой оборот 1 850 000 долларов. Прибыль же была такова, что акционеры получали дивиденды еженедельно. Эдисон-предприниматель терял огромные суммы, когда Эдисон-изобретатель почти за бесценок продавал свои патенты. Так, например, во второй половине 1880-х годов компания Western Union обязалась платить изобретателю $150 в неделю в течение 5 лет за право монопольного использования любого его изобретения в области телефонной связи. И еще при жизни Эдисона эти патенты принесли Western Union миллионные доходы. Генри Форд, который был близким другом изобретателя, в своей книге «Эдисон, как я его знаю», отмечал, что если бы Эдисон сохранил авторские права на все свои патенты, то 20 век он встретил бы в первой десятке богатейших людей Америки. Впрочем, Эдисон был далеко не беден. Он купил 2 усадьбы, одну во Флориде, другую в Вест-Оранже. Его 6 детей получили образование в лучших частных учебных заведениях страны и были приняты в высшем обществе Америки и Европы. Наверное, Эдисон-предприниматель и Эдисон-изобретатель примирились, лишь отойдя от активных дел. А продажа патентов на вакуумную упаковку кондитерских изделий, на винтовой патрон электролампы, на клавишный выключатель и на прочие подобные мелочи, которыми мы пользуемся и по сей день, обеспечила великому изобретателю и предпринимателю Эдисону спокойную и обеспеченную старость.